«Нам что же, нужно будет пробиваться сквозь огонь?» — дрожащим голосом спросила Скарлетт. «Надеюсь, нет, если поторопимся», — сказал Ред, соскочил с повозки и скрылся в глубине какого-то двора. Он вернулся оттуда с отломанной от дерева веткой, которой принялся безжалостно погонять лошадь. Животное припустилось неровной рысцой, хриплое дыхание шумом вырывалось у него из ноздрей. Повозку швыряло из стороны в сторону, и всех ехавших в ней подбрасывало, как кукурузные зерна на раскаленной сковородке. Заплакал младенец. Присси и Уэйт заревели во всю мочь, больно стукаясь о края повозки, но Мелани не издала ни звука. Когда они уже подъезжали к улице Мариетты, деревья поредели, и от объятых огнем зданий и бушевавшего в вышине пламени на улице стало светло, как днем, а пляшущие тени метались, словно разодранные бурей паруса тонущего корабля. У Скарлетт от страха зуб на зуб не попадал, но сама она этого даже не замечала. Ее трясло, как в ознобе, хотя жар полыхал ей в лицо. Ад разверзся, и если бы дрожащие ноги ей повиновались, она выскочила бы из повозки и с визгом бросилась бы обратно во мрак, обратно под спасительную крышу дома мисс Питтипэт. Она теснее прижалась к Рету, вцепилась трясущимися пальцами в его рукав и молча всматривалась в его лицо, ожидая хоть слова ободрения. В алых отблесках огня профиль Рета, красивый, жесткий, насмешливый, вырисовывался четко, как на античных монетах. Когда она прижалась к нему, он обернулся, и блеск его глаз обжег ее, испугал, как вырвавшееся наружу пламя. Скарлетт казалось, что он полон какого-то презрительного и бесшабашного ликования, словно все происходящее доставляет ему только радость, и он с упоением спешит навстречу аду, к которому они с каждой минутой приближались. «Держите!» — сказал он, вытаскивая один из двух заткнутых у него за пояс длинноствольных пистолетов. «И если только кто-нибудь...» «Белый ли, черный ли, приблизится с вашей стороны к повозке и попробует остановить лошадь, стреляйте в него, а разбираться будем потом. Только упаси вас Бог, не подстрелите при этом нашу клячу». «Я... у меня есть оружие», — прошептала Скарлетт, сжимая в руке лежавший у нее на коленях пистолет и твердо зная, что даже перед лицом смерти побоится спустить курок. «Есть оружие? Откуда вы его взяли?» «Это Чарльза». «Чарльза?» «Ну да, Чарльза, моего мужа». «А у вас в самом деле был когда-то муж, малютка?» Негромко проговорил Ред и рассмеялся. «Хоть бы уж он перестал смеяться, хоть бы скорее увез их отсюда. А откуда же, по-вашему, у меня ребенок?» С вызовом спросила она. «Ну, муж — это не единственная возможность». «Замолчите и поезжайте быстрей». Но он внезапно натянул вожжи почти у самой улицы Мариетты, возле стены еще не тронутого огнем склада. «Скорей же! Это было единственное, о чем она могла думать. Скорей! Скорей!» «Солдаты!» — произнес он. Они шли по улице Мариетты мимо пылающих зданий. Шли походным строем, насмерть измученные, таща, как попало, винтовки, понуро опустив головы, уже не имея сил прибавить шагу, не замечая ни клубов дыма, ни рушащихся со всех сторон горящих обломков. Шли ободранные, в лохмотьях, неотличимые один от другого солдаты от офицеров, если бы у последних обтрепанные поля шляп не были пришпилены к тулье кокардой армии конфедератов. Многие были боссы, у кого голова в бинтах, у кого рука. Они шли, не глядя по сторонам, безмолвные, как привидения, или штопот ног по мостовой нарушал тишину. «Поглядите на них внимательно», — услышала Скарлетт голос Рета. Потом будете рассказывать своим внукам, что видели арьергард нашей великой армии в момент ее отступления». Внезапно она почувствовала к нему острую ненависть, такую всепоглощающую, что на какой-то миг это чувство заглушило даже страх, жалкий, презренный страх, как показалось ей в эту минуту. Она знала, что ее собственная безопасность и безопасность всех остальных, тех, кто там, у нее за спиной в этой повозке, в его руках, и только в его. И все же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных лохмотьях.